Платон. Глава 12. Платон – мифотворец и утопист. Продолжение. А что же души бедных смертных людей? Они то рвутся выше, достигая за небесные области, а то опускаются вниз, и кони рвут удила, не давая душам подняться на вершину. Кони несутся по кругу в глубине неба, храпят, топчут друг друга, напирают, уже возничие не могут с ними совладать, уже ломаются безжалостно крылья. И души, отягченные дурным и безобразным, притягиваются к земле, ломают и теряют крылья, отдаляются от вершины неба и возвращаются на землю, чтобы воплотиться в материальное тело и начать новую жизнь до очищения души. И так целых 10 000 лет не возвращается душа из земного плена в небесные сферы, пока вновь не вырастут у нее крылья. Только душа человека, искренне возлюбившего мудрость, окрыляется за 3 000 лет. Остальные же души отбывают наказание в подземных темницах, искупая свою причастность злу. Этот миф с полной достоверностью рисует судьбу человека в бесконечной будущности, где блаженство обещано Платоном не без умысла только тому, кто искренне возлюбил мудрость. Мудрец чужд зла и безобразия. Он весь во власти добра и красоты, а значит, сопричастен богам и достигнет вершины небесного свода. В государстве рассказывается совсем уж поразительная история или миф о судьбе некоего отважного человека Эра из Памфилии, который был опасно ранен в сражении, и на 12-й день, когда приступили к погребению погибших, ожил лежа на костре. Душа его за этот промежуток успела побывать в ином мире. Сам же Эр удивил всех достоверным описанием своих загробных странствий. Здесь, конечно, рисуется суд над умершими, которым предписывается идти или на небо, или в расселину под землей. Судьи привешивают душам на грудь знак своего приговора. Платон так увлекается рассказом, что изображает души умерших как настоящих живых людей. Одни из них в грязи и пыли, пройдя под землей долгий путь испытаний, другие — чистые, спустившиеся с небес. И все располагаются на прекрасном лугу, как во время всенародных праздников. Они целуют друг друга, вспоминают знакомых, расспрашивают о земных и небесных делах. Одни со скорбью и слезами, натерпевшись на земле, другие с радостью повествуют о небесном блаженстве и поразительной красоте за небесных высей. Эр же стоит по велению судей, рядом, наблюдая за всем, вслушиваясь и вглядываясь, чтобы стать вестником для живого мира. А как страшен рассказ о наказании тиранов на том свете! За все злодейства тирана устье подземной расселины его не принимает, издавая глухой рев. Тогда какие-то дикие огненные существа хватают тирана, вяжут его по рукам и по ногам, накидывают петлю на шею, валят на земь, сдирают с него кожу и волокут по колючкам, чтобы сбросить в тартар. Так протекают в справедливом суде 7 дней. На 8-й души идут так, чтобы за 4 дня добраться до места, откуда виден луч света, соединивший небо и землю. Он как радуга, только ярче и чище ее. С этого светового столпа свешиваются концы небесных связей. Ведь этот столб — узел неба, им, как брусом на кораблях, крепится небесный свод. На концах связи висит веретено богини Ананки необходимости или судьбы. Это веретено сияет разными оттенками цветов, в которые окрашены 8 его вдетых друг в друга полых сфер. Один из кругов пестрый, другой белый, иной красноватый, некоторые желтые. Все веретено в целом вращается, но внутренние 7 кругов медленно поворачиваются в противоположном направлении и неравномерно. Отсюда переливчатость цветового сияния всех 8 сфер мирового веретена, которое на коленях, как настоящая пряха, держит Ананка. На каждом круге веретена восседает по сирене, и каждый из них издает только один звук всегда определенной высоты, что создает стройное созвучие 8-члена или октавы, рождающей музыку небесных сфер. Около сирен сидят 3 Мойры, богини участи, дочери Ананки, Лахесис, Клота и Атропос. Они все в белом с венками на головах. Влад с голосами сирен Лахесис, та, что дает выбрать человеку его жребий, воспевает прошлое. Клота, предыдущая нить жизни, воспевает настоящее. Антропос, та, которая не поворачивает назад, определяет направление нити и воспевает будущее. Втроем они помогают вращению веретена. Души людей покорно ждут своей участи. Наконец, некий прорицатель, взяв с колен Лахесис жребии и образчики жизни, сходит на высокий помост, чтобы бросить в толпу пригоршни жребиев. Каждый должен добровольно избрать себе жребий предстоящей жизни, не обвиняя ни в чем божество. Эр становится свидетелем выбора жизни, часто случайного, непродуманного, без внимания к последствиям или в память о прошлых страданиях, совсем удивительного. Кто-то выбирает по неразумению жребий тирана, а потом бьет себя в грудь и горюет, увидев свое страшное будущее, пожирание собственных детей и бесчисленные злодейства. И этот человек пришел с неба и был там очищен от зла предыдущей жизни. Но он не был закален в трудностях, и добродетель его была делом привычки, а не зрелого философского размышления. Тот же, кто пришел сразу после земных странствий, выбирал с осторожностью, не торопясь, сознавая свою ответственность за судьбу в новой жизни. Иные даже выбрали жребий животных и птиц, разуверившись в людях. Орфей избрал жизнь лебедя, поэт Фамерит — соловья, а герой Аякс — льва, насмешник, издевающийся над всеми Ферсит, облачился в обезьяну. Самый последний выбрала себе новую жизнь душа знаменитого Одиссея. Вспомнив страдания и тяготы, отбросив честолюбие, она долго разыскивала жизнь обыкновенного человека, далекого от дел. Все ею пренебрегли, и Одиссей насильно нашел ее. А затем вся вереница, готовая к новой жизни, направилась к Лахесис. Каждому по его выбору богиня давала в спутники гения жизни. Тот, в свою очередь, вел душу Клота, чтобы она утвердила избранную участь. Прикоснувшись к руке богини, душа шла к третьей, Атропос, которая делает нити жизни неизменными. И вот души теперь уже могут идти к престолу самой Ананки. Проходит сквозь него и в страшный зной отправляются на равнину реки забвения Леты. Уже под вечер проходят души к реке под названием Амилет, то есть уносящей заботы, воду которой надо испить в меру, чтобы совсем не утерять память. Все мирно ложатся спать, но в полночь среди грома и землетрясения души каким-то вихрем несутся в разные стороны, где им суждено родиться для нового круговорота жизни. Как звезды, они рассыпаются по небу. Самому же рассказчику Эру не дозволено было ни поднять с земли жребий, ни испить воды. Он не знал, где и каким образом душа его вернулась в тело. Внезапно очнувшись, он увидел себя лежащим на костре. В заключение Сократ говорит, что вера в этот благочестивый миф спасет человека, и он легко перейдет через Лету и не осквернит души своей. Здесь Платон наполняет глубоким смыслом мастерски вылепленный миф. Человек должен сам отвечать за избранную им жизнь, не обвиняя ни обстоятельства, ни богов. В какую бы пучину тысячелетних странствий не бросала судьба человека, ему надо держаться вышнего пути и всячески соблюдать справедливость и разумность. Платон достиг необычайной яркости и рельефности в изображении той благодатной, счастливой жизни, о которой только может мечтать человек и которая остается за пределами его досягаемости. С горечью пишет философ в Федоне о нашей несовершенной земле, изрезанной глубокими впадинами, куда стекают вода, туман, воздух и где обитаем мы, люди, среди ила и грязи, как рыбы на дне моря, смутно представляя себе солнце и небо, и никогда не выбираясь на бескрайние просторы. О, если бы люди могли увидеть за небесные выси и ту истинную землю, что покоится в истинном небе, пеструю, как цветочный мяч, сшитый из 12 кусков кожи и излучающую истинный свет. Краски там яркие и чистые, они то пурпурные, то золотистые, то белее снега. Деревья и цветы там прекрасные, а камни гладкие, прозрачные, не изъеденные гнилью и солью. Те самые сердолики, яшмы и смарагды, жалкие кусочки которых мы так ценим в нашей бедной жизни. Занебесная земля изобилует золотом и серебром, что лежат прямо на ее поверхности, а люди, обитающие там, счастливые, вдыхающие тончайший эфир. Они никогда не болеют, живут долго. У них острое зрение и слух. Они отличаются особенным разумом и пребывают в полном блаженстве, созерцая солнце, луну и звезды, такими, каковы они на самом деле. Как отличается вся эта небывалая красота от нашей начальной жизни в расселенных земли и от тех странных глубин в чреве земли, где терпят мучения злодеи и святотатцы? Человек, говорит Платон, должен вырваться из серых будней своей приземленной жизни и, совершенствуясь морально и духовно, стремиться к занебесным высям, пусть даже недосягаемым, но вечно зовущим и сияющим своей идеальной красотой. А ведь Вселенная, по мнению Платона, была создана мудрым строителем, мастером-демиургом, по-гречески «демиург» — ремесленник, по его собственному подобию. Он, как мудрый и добрый отец, придумал все части космоса, придал ему сферическую, круглую форму и наделил его таким совершенством, что он, будучи живым, вместе с тем не нуждался ни в глазах, ни в слухе, ни в органах пищеварения, ни в ногах и руках. Он вращался сам в себе, созерцая самого себя и довольствуясь познанием самого себя. Космос всегда молод и вечен, ибо он не знает бега времени, а значит и старости. Таким в полноте блаженства создал великий мастер свое идеальное детище. И люди были задуманы демиургом по подобию живого космоса. Однако у мастера-демиурга осталось в сосуде лишь немного прежней смеси, из которой он создавал космос, и от нового перемешивания она утеряла свою чистоту, поэтому те, кто населил Вселенную, оказались смертными, а значит, подверженными как добру, так и злу, как возвышенным чувствам, так и тягчайшим порокам. Отсюда горестная судьба человечества. Платон высоко оценивает заложенные в человечестве силы, но его мечта, чтобы они творили благо и красоту, проявляя хотя бы частицу своего бессмертного начала. Пока же вокруг себя Платон видел слишком много несправедливостей и преступлений общественных и частных. Он готов помочь человеку избавиться от своего несовершенства, но, как мы уже знаем, его готовность остается в пределах утопии и мифа. В своем огромном сочинении «Государство» Платон строит модель вот такого исправленного и улучшенного человеческого общества. Во главе идеального государства стоят философы, созерцатели чистых и вечных идей, которых защищают воины и которым все жизненные ресурсы доставляют свободные земледельцы и ремесленники. Философы и воины не имеют никакой частной собственности и беспощадно караются за хранение золота и серебра. Собственность – привилегия крестьян и мастеровых, ибо она не мешает работать, будучи губительной для тех, кто предан высоким размышлениям. В этом государстве нет замкнутой семьи, отягощенной бытом. Здесь совместные браки. И дети воспитываются на общественный счет, зная, что их общий родитель – само государство, которому люди преданы с малых лет. Из идеального города изгнаны размягчающую душу мелодии и песни. Здесь допускается только бодрая воинственная музыка, душу укрепляющая. И воспитание направлено на укрепление ума и прекрасного тела. Сколько раз в Новой Европе, каждый раз на свой манер, варьировалась эта вечная тема платоновского идеального государства. Как не вспомнить Ямбула с его государством Солнца или философа Плотина, строившего счастливый город в честь Платона. А в эпоху Возрождения мечтают великие утописты Томмазо Кампанелло, город Солнца, Томас Мор, утопия, Фрэнсис Бэкон, новая Атлантида. И начало XIX века все еще полно утопических мечтателей, таких как Роберт Оуэн, Сен-Симон и Шарль Фурье. Но все эти заманчивые конструкции со времен Платона оставались несбыточными, утопическими, буквально не имеющими места на земле. По-гречески «о» — «нет», «топос» — «место». Оставались достоянием великих мечтателей. А сам родоначальник бесчисленных утопий, находясь на пороге смерти, все еще разрабатывал проекты лучшего в мире государства – законы, которым будут управлять 10 мудрых старейшин, установивших суровое законодательство, чтобы человек полагался только на них, а не на свою волю и страсти. «Да и какая может быть своя воля у человека?» – рассуждал старый Платон. «Если все мы куклы, нити которых приводит в движение божественная рука. Поэтому надо ограничить свои потребности, упразднить богатство и роскошь, думать о пользе общества, воспевая в хороводах мудрость законов». И это еще одна утопия Платона, жестко и насильно ограничивающая человека. Платон, отчаявшись в практическом преобразовании несправедливого тиранического государства, то зовет к далекой старине, где вся ответственность ложится на плечи мудрых старейшин, а то укрепляет мораль и устои государства насильственным путем, теми же самыми жестокостями, что были в обычае у тиранов. Почтительный страх перед богами и законами, будто бы освященными божественной волей, оказывается основой счастливого общества. Безвыходность такой утопии вполне очевидна, и сам Платон ее великолепно чувствует, когда называет и государство, и законы ничем иным, как мифами, осуществление которых он относит к неведомому будущему, сам не очень-то веря в то, что оно настанет. Взгляды Платона в поисках идеала обращаются и к старинным преданиям о некоем Золотом веке, предмете воздыхания современников и предшественников Платона. Как сожалеет поэт Гесиод о том, что ему приходится жить в Железный век, когда господствует право кулака, не уважают старших, и бедный дрожит в когтях богатого. За 400 лет до Платона Гесиод с тоской обращается к прошлому, когда люди Золотого века не знали труда, а земля сама рождала им пропитание. Или как в Серебряном веке, до 100 лет люди пребывали в детском возрасте, и даже смерти не было у праведных людей, а они погружались в подобие сна или наслаждались жизнью на островах блаженных. Прошлое для античного человека было притягательно и заманчиво. Платон первый обратил свои мысли к счастливому будущему, но мы видим, как сурово строилось в государстве это предписанное законами счастье. Платон – плохой политик и прекрасный поэт, то с надеждой строит идеальный город будущего, то ищет его образец в отдаленном прошлом. И там и здесь обращаюсь к мифу, как к сплаву поэзии и мысли. Одна легенда особенно волнует Платона, та, которая поныне никого не оставляет равнодушным, легенда об Атлантиде. Эта замечательная история была рассказана по преданию предку Платона, афинскому законодателю Солону, египетскими жрецами, у которых он набирался мудрости. Для египтян с их тысячелетним прошлым, записанным в загадочных иероглифах, греки всегда оставались детьми, юными умом, не сохранившими никакого учения, переходящего из рода в род. В диалоге «Тимей» египетский жрец повествует Солону о древних Афинах, граждане которых мужеством были подобны основавшей их город богине. Некогда афинское государство положило предел дерзости несметных воинских сил, шедших со стороны Атлантического моря на завоевание Европы и Азии. В те далекие времена через это море еще можно было переправиться, так как перед проливом, образуемым геракловыми столпами, Гибралтар, лежал громадный остров, превосходивший размерами Ливию и Азию вместе взятые. Этот гигантский остров назывался Атлантидой, и с него можно было добраться до противоположного материка, охватившего настоящее бескрайнее море, а не тот небольшой его кусочек в виде залива, что именуется Средиземным. Заметим, что Платон вполне резонно именует здесь Атлантику морем, так как океаном в мифах называлась река, которая омывала со всех сторон землю. Атлантида была во власти мощного союза царей, овладевшего частью материка и по эту сторону пролива, Ливией, вплоть до Египта, и Европой, вплоть до Тирении, Этрурия в Средней Италии. И вот это... Сплоченная мощь была брошена на то, чтобы одним ударом ввергнуть в рабство все страны по эту сторону пролива. Именно тогда Афины дали всему миру блистательное доказательство своей доблести и силы. Афины стали во главе всех эллинов. Из-за измены союзников они остались в одиночестве, но все-таки одолели завоевателей. Одних Афины спасли от рабства, другим дали свободу. Невиданное землетрясение, наводнение погубило и победителей, и побежденных. Разверзлись земля и море, поглотив воинскую силу афинян и Атлантиду, погрузившуюся в пучину. Море снова сомкнулось, и только большие мели, мешающие судоходству, и громадное скопление ила и земли напоминают об осевшем на дно острове. Легенда об Атлантиде, кратко изложенная в Тимее, дала Платону повод с гордостью вспоминать о славных подвигах предков и вместе с тем была поводом к подробному рассказу о некогда счастливом государстве, погубленном богами за его пороки. Платон как бы предупреждает и себя самого, и тех, кто мечтает о прекрасных законодательствах, чтобы законы соблюдались непреложно, а граждане были доблестными духом и добрыми душой. Примечание. Легенда об Атлантиде. Со времен античности происходили споры о существовании Атлантиды. Ее существование признавали философ Поседоний, естествоиспытатель Плиний Старший, поздние философы неоплатоники и особенно Прокл, опиравшийся на сведения некоего безвестного Маркелла и его сочинения об Атлантиде. Были в античности и скептики, как историк и географ Страбон. Иные видели в рассказе Платона символические образы противоположностей. Конец примечания. В диалоге Критий повествование развивается с множеством подробностей. Оказывается, как рассказывает Критий, потомок Солона, что война между Афинами и Атлантами была 9000 лет тому назад. Беседы Сократа, Крития и их друзей происходят будто бы в 421 году до нашей эры. А судьба Афин и Атлантиды была связана с тем, как боги поделили между собой земные владения. Гефест и Афина с их любовью к мудрости и художеству получили в удел Аттику, где мужчины и женщины славились добродетелью и совместно совершали воинские подвиги. Особенно почитались в этой стране воины, ничего не имевшие в частном владении и совместно владевшие всем необходимым, совсем как в идеальном государстве, о котором мечтал Платон. Воины обитали в столице Аттики на Акрополе, вокруг святилища Афины и Гефеста, в то время как ремесленники и землепашцы вне Акрополя по склонам холма. На северной стороне Акрополя воины имели общее жилище, помещение для общих зимних трапез и домашнее хозяйство. Жили они в большой скромности, не владея ни золотом, ни серебром, и после смерти передавая дома в неизменном виде своим преемникам. На южной стороне холма были сады и гимнасии. Источник снабжал жителей в изобилии водой. Число мужчин и женщин сохраняли постоянным. И взяться за оружие могли около 20 тысяч человек. Воины управляли справедливо всей Элладой, и во всей Европе и Азии не было людей более знаменитых и прославленных красотой тела и добродетелью души. В описании Платона вполне определенно чувствуется его увлеченность государственным строем Спарты или Лакедемона, где скромность и доблесть особенно ценились, где женщины занимались атлетикой и были неустрашимы в бою, где сохранились общие трапезы, так называемые сисситии, где воспитывали детей на общественный счет, и где старейшины эфоры ограничивали власть царей, правивших вдвоем во избежание злоупотребления властью. Однако атланты, противники афинян, тоже были древнего рода и происходили от грозного морского бога Посейдона, сочетавшегося в любви со смертной девушкой Клейто. Посейдон и Клейто имели 5 пар сыновей-близнецов, между которыми был поделен весь остров. Родившийся первым из старшей пары близнецов стал впоследствии царем, а его братья – старейшинами архонтами, владевшими своей частью земли и людей. Старший атлант передавал царский сан по наследству, и весь народ получил наименование атлантов. Платон с воодушевлением рисует богатство острова. Здесь были редкие ископаемые, огромные леса, дикие животные и во множестве слоны. Земля выращивала плоды, злаки, овощи и деревья, приносящие яства, напитки или умощения. Этот некогда священный остров поражал изобилием и красотой, рожденными действием солнца. На огромной равнине, в центре ее, на холме, был расположен главный город с Акрополем, царским дворцом, храмом, окруженным 2 земляными и 3 водными кольцами. Атланты провели от моря канал вплоть до крайнего водного кольца и создали этим доступ с моря, словно в гавань. Земляные кольца, разделявшие водные, были прорыты каналами, смыкавшимися с моста такой ширины, что от одного водного кольца к другим могла пройти 1 триера. Сверху каналов настилали перекрытия, под которыми проходили корабли. Самое большое в окружности водяное кольцо имело в ширину 3 стадии, как и земляные кольца. Следующие были в 2 стадия шириной и, наконец, в 1 стадии. Холмистый остров в окружении этих колец имел 5 стадий в диаметре. Его окружили каменными стенами, а на мостах у проходов к морю оставили башни и ворота. Камень черный, белый и красный добывали на острове и в недрах земляных колец, а перекрыв сверху углубление каменоломен, устраивали стоянки кораблей. Стены, украшенные медью и литьем из олова, испускали огнистое блистание. В центре холма храм Клейта и Посейдона был обнесен золотой стеной. Здесь совершались жертвоприношения. Был храм, посвященный одному Посейдону, выложенный серебром, золотом и орехалком, сплав золота и меди. Золотые изваяния Посейдона и ста нереид на дельфинах украшали храм. Вокруг же него статуи потомков Посейдона. К услугам царей были два источника – холодной и горячей воды. Их обнесли стенами и сделали роскошные купальни для царей, знати, простых людей, женщин, коней и подъяремных животных. В священной роще Посейдона росли деревья неимоверной красоты и величины, а на земляных кольцах были расположены святилища, гимнасии, сады, ипподром, помещения для копьеносцев, а рядом верфи, наполненные триерами. Корабли из всех стран мира шли к причалам богатейшего города. И все в этой стране было на удивление благоустроено. Даже вся земля в виде прямоугольника была окопана громадным каналом, принимавшим в себя потоки с гор, бегущие к морю. Многочисленные каналы соединяли между собой противоположные части равнины, и по ним сплавляли лес, а воду использовали для орошения. У атлантов царили строго соблюдаемые законы, гражданские и военного времени. Каждый участок огромной равнины острова поставлял одного воина-предводителя, а таких участков было 60 тысяч, под начальством которого было несметное число воинов. Боевых колесниц на случай войны насчитывали 10 тысяч, кораблей – 1200. Начальник отряда поставлял, кроме 1/6 части боевой колесницы, 2 верховых коней с 2 всадниками, 2-лошадную упряжку воина с малым щитом, чтобы, сойдя с коня, биться пешим, возницу для упряжки, 2 гоплитов, тяжело вооруженных воинов, 2 лучников и прачников, 3 камнеметателей и копейщиков, 4 корабельщиков. Если посчитать отряды всех 60 тысяч предводителей, то все вооруженные силы атлантов насчитывали 10 тысяч боевых колесниц, 1200 военных кораблей, 120 тысяч всадников на 120 тысяч лошадей, 60 тысяч упряжек с 60 тысячами возниц, 60 тысяч легковооруженных воинов, 120 тысяч гоплитов, 120 тысяч лучников, 120 тысяч прачников, 180 тысяч камнеметателей, 180 тысяч копейщиков, 240 тысяч корабельщиков. Итак, 60 тысяч предводителей на суше вели в бой 780 тысяч воинов и 10 тысяч колесниц, а на море они имели под своим началом 1200 кораблей с полной командой. Такого войска никто никогда не имел, и все трепетали перед мощью Атлантиды. 10 царей острова правили согласно древним законам Посейдона, записанным на архилаковой стеле в храме великого бога. Именно там, через каждые 5-6 лет, попеременно, совещались цари об общих заботах и творили суд, принеся присягу. присяга скреплялась жертвоприношением Посейдону. Быка из храмового стада закалывали в святилище, и его кровь омывала стелу с законами. Суд совершался ночью, когда, погасив все огни при свете жертвенного костра, вокруг которого в роскошных и сине-черных одеждах восседали цари, произносились приговоры. Единство государства поддерживалось тесным союзом 10 царей. Они не имели права воевать друг с другом и при малейшей угрозе обязывались друг другу помогать. Могла ли долго продолжаться такая блаженная жизнь на острове, где все как будто было предусмотрено мудростью богов? Боги предусмотрели действительно все в своем законодательстве. Они забыли только, что законы соблюдаются людьми, а атланты давно утеряли ту божественность своей крови, которая связывала их с Посейдоном. Долгие годы владетели острова презирали все, кроме добродетели, ни во что не ставили богатство и груды сокровищ. Они не теряли власти над собой и хранили трезвость ума. Но вот через много поколений божественная кровь в жилах царей иссякла, и возобладал человеческий нрав. Теперь жизнь властителей их народа представляла собой постыдное зрелище. Атланты уже были не в силах переносить собственное богатство и изобилие. Правда, чужестранцам жизнь этого благословенного острова все еще казалась удивительно прекрасной и счастливой. А в глубине этой жизни кипела безудержная жадность и сила. И боги вновь обратили взор на свой избранный народ, но взор этот был полон гнева. Зевс, отец всех богов, требовательно следивший за соблюдением законов, возмутился развращенностью потомков Посейдона и решил наложить на них кару. Он созвал на совет всех богов свой великолепный дворец, средоточие мира, и обратился к собравшимся с такими словами. Здесь, на самом интересном месте, Платон оборвал свое сочинение. Мы не узнаем никогда, что за речь держал Зевс перед олимпийцами. Однако, зная дальнейшую судьбу атлантов, их дерзкое нападение на Афинян и победу Афинян, можно вполне предположить содержание этой речи. Если перебрать в памяти схожие ситуации среди людей и богов, известные из античной мифологии, то картина Зевсовой кары станет вполне понятной. Зевс не впервые наказывал людей. Он наслал народ человеческий потоп, среди которого спаслись только двое – Девкалион и Пирра. Из камней, брошенных ими, на земле снова появились люди. Впоследствии Зевс снова пытался уничтожить жалкий и несовершенный человеческий род, чтобы насадить новый. Знаменитая Троянская война тоже есть следствие мольбы матери земли к Зевсу покарать людей за их нечестие. Хорошо известно, что Зевс по совету бога-насмешника Мома решил уничтожить людей в междоусобной войне, то есть их же собственными руками. В Троянской войне сначала погибла сожженная греками-ахейцами Троя, а потом уже, возвращаясь на родину, нашли смерть вожди победителей и их потомки. Вполне естественно также представить себе гнев Зевса, созерцающего то нравственное падение, до которого дошли атланты. Как не вспомнить здесь знаменитую речь отца богов, великого строителя мира в платоновском Тимее, когда он обратился к подвластным богам с речью о создании рода человеческого. Тогда, когда мир был молод и только еще предстояло родиться первым людям, он сказал: «Боги богов, я ваш демиург и отец вещей. Выслушайте, чему наставит вас мое слово». А слово это заключалось в том, что мир окажется незавершенным, пока не будет населен людьми. Однако, если эти существа возникнут и получат жизнь от самого Демиурга, то они будут равны богам, чего никогда не должно произойти. Люди — не боги. Они придут на землю смертными, так как их создадут потомки Демиурга, объединяя смертные семена и начатки с бессмертными. Посейдон, который вступил в брак со смертной девушкой Клейта, произвел потомство героев, в котором объединялись бессмертные и смертное начало. Но, как в тьме, чистота смеси в сосуде, из которой создавался видимый мир, была уже второго и третьего порядка, так и в Крите атланты утеряли постепенно свою божественную связь с Посейдоном и стали подвергаться всем жизненным соблазнам. В тьме и торжественная речь строителя Вселенной возвещает о рождении тех, кто будет населять мир. В Крите Зевс готов объявить богам свое решение о предстоящей гибели атлантов. Мы уже знаем по рассказу египетского жреца Солону, как обрушились атланты на эллинов и как 20 тысяч афинин взялись за оружие, предводительствуя всей Элладой. Гордость завоевателей была сломлена, а боги завершили их поражение, наслав страшную бурю, когда морская пучина поглотила не только разбитое войско, но и всю некогда счастливую Атлантиду. Когда мы читаем Платона, нам кажется, что он, находясь в плену своих утопических мечтаний и творя легенду о великом прошлом своего народа, не может, тем не менее, оторваться от сравнительно недавних его побед. Платон, род которого был тесно связан с историей Афин, как бы заново переживает то, о чем ему рассказали в детстве, и то, чем восхищались поколения греков, великой победой над персами при Марафоне, 490 год, Саламине, 480 год, и Платеях, 479 год. Сколько раз воспевали греки эти победы маленького свободного народа над тысячами тысяч персидских завоевателей, над их бесчисленными войсками и кораблями, угрожавшими Элладе на суше и на море. Стоит почитать историю Геродота или трагедию Эсхила персы, чтобы понять, какой подвиг совершили греческие города во главе с демократическими Афинами, выйдя с честью из многолетней войны с деспотической державой царя Ксеркса. Легендарная победа афинин над атлантами, о которой пишет Платон, вся проникнута патриотической гордостью Платона за реальное деяние предков и уверенностью в том, что эллины, несмотря на все испытания, выйдут победителями и в будущем. Так утопист, мечтатель и мифотворец Платон невольно оказывается втянутым и в историческое прошлое своего родного города, и в его историческую действительность, снова со всех сторон угрожавшую и Афинам, и всем греческим полисам уже в середине IV века до нашей эры. Парадоксальное явление. Платон, который так активно восстал против подражательной сущности искусства и изгнал из идеального государства поэтов с их воображением и вымыслом, сам оказался прекраснейшим поэтом, удивительным мечтателем и выдумщиком, завораживающим своих слушателей магией слова. Глава 8. Конец жизни. Пока Платон был занят мечтами о преобразовании сицилийской тирании в процветающую монархию, пока он трижды с огромными трудами и опасностями ездил в Сиракузы, пока он собирал у себя учеников со всего известного тогда мира, писал знаменитые диалоги и создавал свою философскую систему, сидя в стенах любимой академии, проходила жизнь. Жизнь эта, которая открылась Платону встречей с Сократом, обернулась для него горькой утратой учителя, странствиями в поисках мудрости и, наконец, обретением своей собственной продуманной и выстраданной истины не в дальних странах, а у себя дома, в тихих садах академии. И как бы ни уединялся Платон под сенью раскидистых платанов, отгоняя суету мира, тот неизменно втягивал философа в бурный водоворот событий, таких, что не придумает ни один мечтатель. События же эти были тягостными не только для Платона и его друзей. Они задевали каждого любящего свою родину честного человека. Такому человеку, да еще если он, как Платон, прожил долгую жизнь, стоило задуматься над превратностями судьбы и Афин, и всей Греции. Прошли те времена, когда Афины были первым полисом Греции, куда стекались деньги и богатства из всех городов, и где вершилась судьба эллинских государств. Непримиримая старая вражда греческих городов-государств, соперников в экономической, политической и военной гегемонии, породившая почти 30-летнюю Пелопоннесскую войну, так и не затихла. С окончанием войны в 404 году до нашей эры все участники этой страшной междоусобицы оказались разоренными, истощенными и ослабленными. С тех пор никогда больше ни Афины, ни Спарта, ни их союзники не могли оправиться от многолетних потрясений. Но на беду всем полисам междоусобные войны то и дело вспыхивали в самом сердце Греции. В 90-80-х годах соперничали три крупнейших полиса. Афины, во многом утерявшие свои демократические традиции, аристократическая Спарта и Фивы, где постоянно шла борьба олигархов и демократии. Теперь Афины славились не победами и завоеваниями, а Платоновской академией. Спарта гордилась знаменитым полководцем, царем Агесилаем, а Фивы – борцами за демократию, Эпаминондом и Пелопидом. Философствование Платона в садах академии шло под грохот Коринфской войны 394-387 годы между враждующими Спартой и Фивами. Союзниками фиванцев были Коринф, Аргос и Афины, так что родной город Платона был втянут в изнурительные военные действия. Но и Платон оказался причастным к последствиям этой войны, когда известный афинский полководец Хабрий был обвинен в потворстве Фивам и чуть ли не в измене. В это время союзы городов менялись с нестерпимой быстротой, так как в греческие дела вмешивались постоянно и персы, и македонцы, сталкивая одних и миря других. В Коринфскую войну, когда Афины помогали Фивам, Хабрий заставил отступить непобедимого спартанца Агесилая, угрожавшего фиванцам. Оратор Лаодамант, а ораторы в эти годы были главными политиками, требовал для Хабрия смерти, той самой сократовской цикуты, которая когда-то потрясла Афинин. И здесь Платон, памятуя о беззащитности своего старого учителя, поднял голос в защиту Хабрия, отстаивая долг дружбы. Слава Платона была столь велика, что на сей раз его друга миновала чаша с цикутой. Хабрий погиб за Афины в морском сражении у Хиоса в союзническую войну 357-56 годы. Его гробница находилась в ряду самых почетных по соседству с Академией, постоянно напоминая Платону и о его друге, и о его решительном заступничестве. Бурные события за пределами Академии нет-нет, да и давали о себе знать. Платон был свидетелем борьбы фиванцев со Спартой. Фивы выдвинули в 80-60-е годы двух прославленных защитников демократии Эпаминонда и Пелопида. Афины, затаив дыхание, наблюдали за тем, как мощные фаланги спартанцев были разбиты Эпаминондом в 371 году в битве при Левктрах, когда погибли спартанский царь Клеомбурот и тысячи его лучших гоплитов. Если эта битва непосредственно не отразилась на Платоне, то зато она ощутимо задела другого ученика Сократа, Ксенофонта, который после своих военных походов в Малой Азии и Греции под предводительством царя Агесилая мирно жил с женой и двумя сыновьями в Скилунте, имение, подаренном ему спартанцами. Трудами самого Ксенофонта имение было благоустроено, старательно возделано и давало хороший доход от садов и пашен, радуя рачительного хозяина. Он, теперь уже старик, на покое сочинял книги о своей службе у Кира-младшего, о царе Кире-старшем. Писал знаменитые воспоминания о Сократе и истории последних войн между греками. Дружба с царем Агесилаем стоила Ксенофонту лишения гражданства в Афинах. Когда же спартанцы были разбиты при Левктрах, Ксенофонт вынужден был спешно переселиться в Коринф, потеряв многолетний приют, бросив на разорение прекрасную усадьбу. Правда, в 369 году Афины вновь объединились со Спартой, и Ксенофонта простили, забыв его спартанские симпатии. Но он, зная непостоянство афинян, уже не вернулся на родину. Если старик Платон был в 362-361 годах занят сицилийскими делами и едва спас там свою жизнь, то Ксенофонт, старше его почти на 20 лет, опять оказался свидетелем тяжелых событий на родине. В 362 году в битве при Мантинее между спартанцами и афинянами с одной стороны и фиванцами с другой был убит сын Ксенофонта Грил. Когда об этом событии пришло известие отцу, тот совершал жертвоприношение богам и в горести снял с головы праздничный венок. Услышав, однако, от вестника о мужественной гибели сына, старик торжественно водрузил венок на голову и сказал знаменитые слова: «Я знал, что сын мой смертен». Так то один, то другой из ближайших учеников Сократа, не встречаясь друг с другом десятки лет, невольно были свидетелями, даже участниками тягостных событий в греческих землях. К этим событиям примешивались бесконечные интриги персов, сталкивавших между собою греков. Разве могла забыть Персия тот разгром, который нанесли великой восточной державе предки нынешних ненадежных союзников греков в знаменитой греко-персидской войне в начале V века до нашей эры? Но что самое страшное, на севере, у границ Фессалии, вырастало и крепло новое государство Македония. Это некогда дикая страна, властители которой стремились набраться образованности и приглашали, не скупясь на милости к своему двору выдающихся греков, в царствование Филиппа II, 359-336 годы до нашей эры, оказалась самым агрессивным и опасным соседом Греции. Филипп не только расширил македонские владения и пытался подчинить себе Персию, но претендовал на власть в самой Греции, где только что закончилась неудачная война фиванцев за гегемонию внутри страны. Филипп славился дипломатическими интригами, прекрасно обученным войском и щедростью в оплате открытых союзников и тайных предателей. «Там, где не пройдет солдат, там всегда пройдет осел, груженный золотом», — любил повторять Филипп, незаметно подкупая и прямо покупая целые города, лежавшие на его пути. Филипп шаг за шагом двигался в сердце Греции, методично захватывая окраинные города. Сначала, в 358 году, это был Амфиполь в Восточной Македонии, бывший владением то Афин, то Спарты. Афины, занятые войной со своими союзниками, острова Родос, Кос, Хиос и угрозой персидского вмешательства, не могли оказать помощь Амфиполю, тем более что Филипп заранее заключил с ними мир. Вслед за этим Филипп умело использовал сложные отношения между Афинами и городами Халкидики, тоже в сущности расположенными на старых македонских землях. Он не раз переманивал на свою сторону город Олинф, захватил Пидну и Потидею в 356 году, передав последнее Олинфянам. Прибрежная Метона тоже сдалась Филиппу. Затем через Фессалию, куда его призвали на помощь Аливады, попутно захватив западную Фракию, Филипп проник вглубь Греции, где опять шла новая междоусобица под именем Священной войны. 356 год против фокейцев, захвативших клочок земли во владениях Дельфийского оракула, общегреческой святыни. Пока Амфиктионе, то есть союз городов, охранявший неприкосновенность Дельф, подстерегаемый Фивами, воевал с провинившимися фокейцами, Филипп под предлогом помощи Фивам погрузился с головой в чисто греческие дела.